злобно зыривший из окна лавки. — Говори, Хайль, когда туда заходишь, — сухо предупредил он, — если не хочешь гулять оттуда. Они уже прилично отошли, и Лизель оглянулась, а увеличенные глаза по-прежнему вперивались в окно. За углом была Мюнхенштрассе, главная дорога в Молькинг и из Молькинга, вся залитая жижей. Как часто бывало в те дни, по улице промаршировали строем солдаты на учениях. Шагали прямые шинели, черные сапоги пуще прежнего пачкали снег. Лица сосредоточенно уставлены вперед. Проводив взглядами солдата, Лизель со Штайнерами двинулись мимо каких-то витрин и величественной ратуши, которую позже обрубят по колено и зароют в землю. Некоторые магазины были заброшены, и на них еще красовались желтые звезды и ругань на евреев. Дальше по улице в небо целилась кирха. Ее крыша — этюд подогнанных друг к другу черепиц. Вся улица сплошь была длинным тоннелем серого, коридор сырости, где ежатся на холоде люди и хлюпают мокрые шаги. В одном месте Руди бросился бегом вперед, потянув за собой Лизель, и постучал в витрину портновской мастерской. Умея Лизель прочесть вывеску, она поняла бы, что хозяин здесь отец Руди. Мастерская еще не открылась, но внутри человек уже раскладывал на прилавке какую-то одежду. Он поднял взгляд и помахал. «Мой папа», — сообщил Руди, и тут же они оказались в толпе разнокалиберных штайнеров, где каждый махал или посылал отцу воздушный поцелуй, или стоял и просто кивал, как самые старшие, а потом двинулись дальше к последней достопримечательности перед школой. Последняя остановка. Улица желтых звезд. Тут никто не хотел задерживаться, но почти все останавливались и озирались. Улица, как длинная переломленная рука, на ней несколько домов с рваными стеклами и контужными стенами. На дверях нарисованы звезды Давида. Дома эти, будто какие-то прокаженные. По самой меньшей мере, гноящиеся болячки на израненной немецкой земле. «Шиллерштрассе», — сказал Руди, — «улица желтых звезд». Вдалеке по улице брели какие-то прохожие. Из-за мороси они казались призраками. Не люди, а кляксы, топчущиеся под тучами свинцового цвета. «Эй, пошли давайте!» — окликнул Курт, старший из штайнеров детей, и Руди с Лизель поспешили за ним. В школе Руди настойчиво разыскивал Лизель на каждой перемене. Ему было начхать, что другие фыркают над тупицей новенькой. Он стал помогать ей с самого начала. Он будет рядом и потом, когда ее тоска перельется через край. Но он будет это делать не бескорыстно. «Хуже мальчишки, который тебя ненавидит, только одно — мальчишка, который тебя любит». Раз в конце апреля после уроков Руди с Лизель шатались по Химмельштрассе, собираясь, как обычно, играть в футбол. Было рановато, остальные игроки пока не вышли. На улице они увидели одного сквернослова Пфиффикуса. «Смотри», — махнул Руди. «Портрет Пфиффикуса. Хлипкая фигура. Белые волосы. Черный дождевик». Бурые штаны, разложившиеся ботинки и язык. Да еще какой! Эй, Пфиффикус! Силуэт вдалеке обернулся, и Руди тут же засвистал. Выпрямившись, старик тут же пошел браниться с такой лютостью, в какой нельзя было не признать редкостного таланта. Его настоящего имени, похоже, никто не знал. А если кто и знал, то им его никогда не звали, только Пфиффикус. Так зовут того, кто любит свистеть, а Пфиффикус это явно любил. Он постоянно насвистывал мелодию под названием «Марш Радецкого», и все городские детишки, окликнув его, начинали выводить тот же мотивчик. Сочинение австрийского скрипача, дирижера и композитора Иоганна Штрауса отца.